Итак, одно обстоятельство мы выяснили. По словам миссис Элтхаус, вы, мистер Ярмик, уверены, что убийство Морриса Элтхауза – дело рук ФБР. Это правильно? Да-да, конечно. Иначе почему в квартире не найдено никаких материалов о ФБР? – воскликнула девушка. Вам известно, где могут быть эти материалы? Что удалось ему раздобыть? Нет, Моррис никогда не рассказывал мне о таких вещах. «А что известно об этом мистеру Ярмику?» — спросил я. «Не знаю. Думаю, что ничего». «А как вы, мисс Хинклей, относитесь ко всему этому? Вы хотите, чтобы убийца Морриса Элтхауза был пойман, независимо от того, кто он, пойман и наказан?» «Конечно, хочу. Безусловно, хочу». Я повернулся к миссис Элтхаус. «И вы этого хотите? А знаете, я готов поспорить, что убийца никогда не будет пойман, если этим не займется Нира Вульф. Возможно, вам известно, что мистер Вульф не выходит из дома, чтобы встречаться с людьми. Вам придется побывать у него, вам, мисс Хинклей, если возможно, мистеру Ярмику. Вы можете прийти сегодня в 9 часов вечера? «Зачем?» Миссис Элтхаус силой стиснула пальцы. «Я... Зачем это? Я не могу рассказать ему ничего нового». «Как знать? Я сам часто считаю, что мне нечего ему сообщить, но быстро убеждаюсь, что ошибался, даже если он только придет к выводу, что никто из вас ничего существенного ему сообщить не может, и это уже будет полезно. Вы придете?» «Я полагаю...» Она посмотрела на девушку, которая могла бы стать ее невесткой. «Да», — заявила мисс Хинклей, — «приду». Я готов был расцеловать ее. И, по-моему, это имело бы самое непосредственное отношение к делу. «А вы можете привести мистера Ярмика?» «Попытаюсь». «Превосходно». Я встал. Адрес имеется в телефонном справочнике. Затем я обратился к миссис Элтхаус. «Должен вас предупредить, что ФБР ведет наблюдение за нашим домом, и ваше посещение будет зарегистрировано. Если вас это не беспокоит, то мистера Вульфа и подавно. Он не против того, чтобы ФБР знало о расследовании убийства вашего сына. Итак, в 9». Миссис Элтхаус ответила утвердительно, и я откланялся. Горничная в прихожей пожелала подать мне пальто, и чтобы не обидеть ее, я не воспротивился. По брошенному на меня взгляду швейцара, когда он открывал мне дверь, я понял, что привратник уже успел шепнуть ему о том, кто я по профессии. Не желая разочаровывать его, я бросил на него на прощание пронизывающий взгляд. Направляясь в такси в другую часть города, я с горечью думал, что если за мной следуют филеры, что было весьма вероятно, может быть, какая-то доля налогов, взимаемых с меня и Вульфа, уходит на содержание государственных служащих, которые без всякого приглашения составляют сейчас мне компанию. Вульф только что спустился из оранжереи после своей ежедневной от 4 до 6 часов сессии с орхидеями и уютно расположился в кресле с толстым томом «Сокровищ нашего языка». Вместо того, чтобы, как всегда, войдя в кабинет, направиться к своему письменному столу, я на пороге дождался, пока Вульф посмотрит на меня. Решительно показал пальцем вниз, повернулся и по лестнице сбежал в подвал. Здесь я зажег свет, подошел к бильярдному столу и присел на краешек. 2 минуты, 3, 4, наконец Вульф появился в дверях и, сердито глянув на меня, заявил: «Я этого не потерплю». «Ну что ж, будем переписываться. Фу, Во-первых, риск очень невелик. Во-вторых, мы можем использовать это в наших интересах. Ты можешь вставлять в беседу различные замечания и утверждения, на которые я не должен буду обращать внимание, если ты при этом поднимешь палец».